Глава 18. Стэн очнулся, открыл глаза. Рядом с ним сидела Аденара. «Ты? Аденара?» Он сделал попытку подняться, она его удержала. «Лежи, тебе надо отдохнуть». Стэн расслабился, осмотрелся. Он лежал в открытой капсуле, над ним свисали ветки дерева. Тут он вспомнил о Шатти, и ему стало очень ее жалко. Бедная девушка столько пережила, так намучилась. У Стэна из глаз неожиданно для него потекли слезы. Он провел рукой, чтобы вытереть их, и сразу почувствовал на своем лице что-то липкое и неприятно пахнущее. Он скосил глаза. В левой руке он продолжал сжимать оторванную кисть Шатти. Именно ее рукой он вытер себе лицо. Стэн сразу начал плеваться и поспешно вытирать лицо рукавом правой руки. Оторванную кисть он отбросил в сторону. Вытерев лицо, он немного успокоился. «Где Шатти?» — спросил он. «И откуда ты здесь взялась? И вообще, что здесь произошло?» Он старался не смотреть Аденаре в глаза, потому что хорошо помнил, чем закончилась их последняя встреча. Это, конечно, была другая Аденара, но она, скорее всего, помнила, что случилось с ее предшественницей. «Шатти в соседней капсуле восстанавливается», — просто ответила Аденара. Стэн облегченно вздохнул. Тут он вспомнил про охотника. «Он на дереве», — сказала Аденара, догадавшись, о чем он подумал. Стэн немного повернул голову влево. Действительно, на ветке сидел охотник. Стэн удивился, что охотник никак не реагирует на Аденару, но промолчал. «Я прилетела в капсуле и увидела, в какой вы ситуации. Пришла вам на помощь», — объяснила Аденара. «Синтимот. 100% синтимот», — пронеслось в голове Стэна. «Стэн, почему ты меня ненавидишь? Почему обижаешь? Что я тебе плохого сделала?» Неожиданно с болью в голосе спросила Аденара. Стэн засопел, заворочился, но ничего не ответил. Все-таки она их спасла, хоть и синтимот. Он должен был быть ей благодарен. «Зачем ты меня тогда ударил? Мне было больно», — продолжала говорить Аденара. Стэн не выдержал. «Ты не человек, синтимот. Ничего с тобой не случится, ясно? Спасибо, конечно, что помогла, но не надо делать вид, что ты человек». «Я не синтимот», — с жаром заверил его Аденара. «Я девушка, женщина. Смотри, я могу показать тебе свою грудь». Она показала ему грудь. Стэн засопел еще больше. «Могу еще тебе кое-что показать, не только снаружи, но и внутри. Хочешь?» Стэн промолчал. Он хотел одного, чтобы она от него отцепилась. «Не надо мне ничего показывать. Нормальные девушки, люди так не говорят». Стэн запнулся, потому что вспомнил, что многие девушки и женщины на разных планетах с удовольствием показывают и то, и другое, когда сами этого захотят. Он запутался. Конечно, он знал один способ, как проверить, кто она на самом деле. Например, надавить на глаз. Но вряд ли Аденара добровольно разрешит ему это сделать. А бороться с ней у него не было пока сил. «Слушай, а как ты справилась со всем этим?» — спросил он. «С веткими и животными?» «С веткими и животными?» — помолчав, спросил Стэн. «С помощью локального клот-рекера», — просто ответила Аденара. «У тебя есть клот-рекер?» — удивился Стэн. «Конечно есть, а что тут такого? Я ведь синтимот, как ты утверждаешь!» Аденара улыбнулась. Стэн нахмурился, потом сказал. «Никогда не видел клот-рекер в действии. Говорят, очень круто». «Верно говорят», — согласилась Аденара. «А где он?» — поинтересовался Стэн. «Там, на подзарядке, на той стороне планеты». «Так далеко? А что, ближе нельзя подзарядить?» «У него там была работа. Он ее выполнил». «Да, Стэн, мы остались вдвоем. Надо держаться вместе». «Втроем», — возразил Стэн. «Ты прав. Посмотрю, как Шатти». Аденара поднялась, подошла к капсуле, в которой лежала Шатти. Стэн в это время обдумывал ее слова. Про клот-рекер и все остальное. Что-то не состыковывалось. Системы обеспечения капсулы работали в стандартном режиме. Все было в порядке. Аденара довольно кивнула и отключила систему жизнеобеспечения. «Стэн, твоя девушка перестала функционировать. Она умерла», — спокойно сообщила она. Стэн даже не сразу понял, что она сказала. Потом вскочил, бросился к капсуле. «Как умерла?» — крикнул он. «Этого не может быть! Все же было хорошо!» Он метнулся к панели управления и начал проверять показания. Шатти была мертва. Лицо Стэна начало багроветь, он пришел в бешенство. «Это ты! Ты все сделала! Зачем? Зачем ты ее убила, тварь мерзкая? Что она тебе сделала?» Стена душил отчаяние и злоба. Он готов был разорвать Адонару на куски. «Я ничего не делала. Это естественный процесс». «Закрой свою сентимодную пасть!» проревел Стэн и ударил Адонару кулаком в лицо. Потом ногой в живот. Адонара согнулась пополам, отлетела назад и упала на спину. Она даже не застонала и не закричала. «Охотник, убей ее! Раздави! Уничтожь эту тварь!» закричал Стэн. «Предельная мощность! Сделай с ней что хочешь!» Стэн оглянулся. Охотника на дереве не было. Нигде не было. «А, черт!» Он бросился на Адонару, но вдруг ему стало плохо. Закружилась голова, и он чуть не упал. Стэн быстро опустился на землю, вцепился руками в капсулу, в голове перестало кружиться, но вставать он еще боялся. Странно. Но Адонара не проявляла агрессивности. Она поднялась и внимательно смотрела на Стэна. «Чертов синтимот!» — со злостью подумал Стэн. «Где этот охотник? Почему не раздавит эту тварь?» «Мы остались одни, вдвоем», — сказала Адонара. «Как я и говорила». «Да, конечно, вдвоем», — с иронией ответил Стэн, осторожно поднимаясь на ноги. В голове больше не кружилось, и это радовало. Он почувствовал себя уверенней. «Если бы кто-то не постарался», — проворчал он, осматривая капсулы. Как он и ожидал, везде лежали и спали Адонары. «Кто бы сомневался», — добавил он. «Ты о чем?» — спросила Адонара, делая шаг к нему. Стэн сделал предостерегающий жест. «Не приближайся! Держись от меня на расстоянии! Вдруг я тебя случайно снова ударю! Будешь снова жаловаться!» «А ты не бей меня, люби!» «Слушай, как там тебя, Синтия Адонара Мот? Не знаю, какой ты модели, но лучше не раздражай меня! Ясно тебе? Я не Синтия Мот, я с планеты Арманта, слышал?» Стэн вздрогнул. Он слышал об этой планете. Местные женщины убивали всех соперниц, которые приближались к их мужчинам. За это их никто не преследовал. Убивать они могли всех, кто хоть косо посмотрел на их мужчину. Это объясняло поведение Адонары, но Стэну от этого было не легче. Ему очень было жалко Шатти. Конечно, кто-то где-то ее, возможно, восстановит, но кто и когда это будет, он не знал. «А почему тебя везде так много?» С иронией спросил Стэн. «Если ты не синтимод, потому что на андромода или андроклона ты не похожа». «Где?» — спросила Адонара. Стэн фыркнул. «Издеваешься? Или слепая? Да везде! Во всех капсулах!» — он обвел взглядом капсулы. Адонара осмотрелась. «Не вижу. Капсулы пустые, заблокированные». «Да иди ты!» Стэн сплюнул и задумался. Надо было что-то делать, но что именно, он не знал. С Шатти он намеревался найти грузовой флайграф, но искать его в компании Адонары у него не было желания. Он даже не знал, как себя вести с ней. О доверии к ней не могло быть речи. В этот момент, неизвестно откуда, у его ног появился охотник. Стэн сразу заулыбался и воспрянул духом. «Ты где был?» — радостно воскликнул он и погладил охотника по спине. «Я уже думал, что ты меня оставил». Стэн не знал, что пока он находился в компании Адонары, охотник сражался с локальным клотрекером и уничтожил его. Адонара уже знала об этом и была очень недовольной. Она осталась без связи с базой и без поддержки на этой планете. У нее были только ее синтимодные копии в капсулах. Правда, она не знала кодов активации. Они находились в памяти клотрекера. Охотник на Адонару никак не прореагировал. Он находился рядом со Стэном, и только один его глаз скатился со спины, откатился в сторону Адонары на метр и остановился. Стэн с любовью посмотрел на него и сказал: «Что ты собираешься делать?» «А ты?» Адонара не сводила глаз с охотника. «Я? Собираюсь искать грузовой флайграф Шатти, чтобы добраться до ее корабля. Дальше по ситуации. Может, удастся вызвать помощь или, по крайней мере, поселиться на корабле. Там безопасней, если люк открыт. Но я сомневаюсь». «Ясно», — сказала Адонара. «Я нашла», — добавила она. Стэн с любопытством посмотрел на нее. «Да? Что нашла?» «Флайграф, о котором ты говоришь». Стэн снова посмотрел на нее, теперь с недоверием. «И когда ты успела?» «Раньше, когда летела сюда, на капсуле». Стэн ей не верил и не собирался верить. То есть он допускал, что она нашла флайграф, то подпускать ее к себе близко он не собирался. «Покажешь?» С напряжением и иронией ждал, что она ответит. «Покажу», — Стэн хмыкнул. «Интересно». «А ты возьмешь меня с собой?» Стэн с шумом выпустил воздух. «Ты не вещь. Хочешь, иди. Кто тебе не дает? Мы полетим на капсуле», — сказала Динара. Стэн почесал затылок, посмотрел по сторонам. Путешествовать с девушкой или синтимодом, с которым у него с самого начала не заладились отношения, ему не хотелось. Но и терять ее из поля зрения он тоже не хотел. Мало что она может задумать в отместку, если он ей откажет. Да, и флайграф не придется самому искать. Ну и капсулы тоже. Она может одной мысленной командой любую из них деактивировать или даже взорвать. А бродить по этому лесу на своих двоих Стэну не очень хотелось. Если бы у него были хотя бы антигравы, тогда да, но он растерял все свое снаряжение. Остался только излучатель, полуразряженный бластер и тишокер, которым он не умел пользоваться. «Ладно, пойдем вместе», — проговорил он. «Только давай не вспоминать, что между нами было». «Было и было. Идет?» «Идет», — сразу согласилась Динара. «Тогда готовь капсулу, а я соберу уцелевшее снаряжение». «Хорошо, сейчас». Динара пошла к одной из капсул. Стэн принялся собирать разбросанные вещи, которые могли им пригодиться. Через полчаса они уже летели на капсуле в направлении, где, как утверждала Динара, находился грузовой флайграф. Охотник летел вместе с ними.